Спускаясь на лифте с довольно суеверным номером 13, Платон метался из стороны в сторону. Предмет был теплым и отказывался помогать хозяину. У Андропова колотилось сердце, а в голове творился полный бардак. Цифры бегали туда-сюда. Они то появлялись из ниоткуда, то исчезали в никуда, напрочь сбивая математика с мыслей. Прокофьев молчал, он лишь держал наготове бластер, дабы успеть выстрелить, если оно понадобится. Варя тоже, судя по всему, нервничала. Она намертво вцепилась в рукав Платона, не желая его отпускать. Когда лифт достиг нижнего уровня со стыковочными ангарами, Индрит Васильевич вдруг потребовал, чтобы Платон отдал ему любую одну фигурку. Но почему? Большое количество предметов вредно для здоровья, да и просто создает ощутимый фон, по которому нас смогут найти. Шутил библиотекарь или нет, но спорить с подобными доводами юноша не стал. Он послушно отдал птицу, отобранную у Павла. Возле змея, докуривая сигару, стоял толстый мужичок в комбинезоне пилота. «Быстрее!» – поторопил он, «только вас и ждем». Спустя две минуты змей, используя маршевые двигатели, ушел в безвоздушное пространство. Пилотская кабина этого планетолета оказалась довольно обширной, она была рассчитана на 10 человек, но сейчас их было всего пятеро. Два пилота, Платон, Варя и Индрит Васильевич. Юноша сидел на месте второго пилота перед пультом управления. «Господин Андропов, познакомьтесь, это мой знакомый пилот, Андрей Шмаков», произнес библиотекарь, пряча за спину бластер. Андропов вежливо слегка поклонился. «Индрит Васильевич, вы знаете, кто это был?» спросил он. «Ну там в кафе», библиотекарь замялся, по-видимому, формулируя мысли. «Честно говоря, я был в шоке, когда узнал, что за вами гонится восход. Уж очень интересен факт, для чего экстремистам понадобились вы. В кафе вы видели товарища Альфу?» «Кого?» не понял Платон. Юноша посмотрел на Гумилеву. Та тоже пожала плечами. «Товарища Альфу, то есть предводителя этого самого восхода. У них там иерархия по алфавиту», пояснил Прокофьев. Платон развернулся в пилотском кресле на 180 градусов. «Но как они нашли нас? Ведь никто не знал, что мы с Варей летим на Юпитер». Возмутился юноша и встал. Он сделал пару нервных шагов по кабине и остановился. «Я могу предположить, что нашли вас с помощью какого-либо предмета. У этих металлических штучек имеется масса всяких свойств». Индрит Васильевич включил обзорный экран левого борта. Вокруг змея прямо за обшивкой медленно плыли гигантские камни. Планетолет уже около получаса осторожно передвигался в плотном потоке астероидов. Благодаря своему изгибающемуся телу змей аккуратно облизывал монументальные валуны, облетая их по очень близкой орбите. Бортовой Исин, используя маневровые дюзы, которыми были оснащены все сегменты корабля, а их было не меньше двух десятков, корректировал точность передвижения и правильность изгибов. Второй пилот включил увеличение на носовом бортовом экране. Вдалеке уже были видны яркие проблесковые огни, означающие зоны астродобычи. Вдруг змея увело вправо. Как потом сказал пилот Андрей, это был всего лишь небольшой камень, скребанувший обшивку. Зону астродобычи, составляющую примерно около 2000 мелких и не очень астероидов, ограничивали яркие стационарные маяки, закрепленные на крайних точках территории. Слева от змея, пролетевшего ограничительную полосу, находился гигантский астероид. Астероид был весь забит вкраплениями модульных рабочих поселков, связанных друг с другом посредством коммуникаций. Эти самые коммуникации походили на новогодние гирлянды там и тут оплетающие астероид. Тысячи огней, означающих нахождение на данном объекте жизни, манили к себе. Приблизившись к астероиду, носившему название Арктика, второй пилот вышел в эфир, чтобы запросить разрешение о стыковке. «Разрешаю», — властно ответил диспетчер. Но внезапно его голос утонул в странных помехах. Из динамика раздался оглушительный треск, за которым последовал белый шум. Второй пилот еще несколько раз попытался выйти на связь с Арктикой, но, увы, его попытки не увенчались успехом. «Успеем», — вдруг поинтересовался Индрит Васильевич, словно он куда-то торопился. Пилот Шмаков встал со своего места и озабоченно поспешил в дальний блок пилотской кабины. «Арктика, прием!» — сигналил в эфире второй пилот. «Прием! Это борт Н4. Прием!» Платон в глубине души начал осознавать, что все происходящее в этот момент очень тревожит и пилотов, и библиотекаря. Юноша развернулся в своем кресле к Прокофьеву. «Что-то не так?» — спросил он. Индрит Васильевич озадаченно посмотрел на математика, будто оценивал, стоит ли объяснять ему всю серьезность положения или же оставить юношу в неведении. «Платон, много ли вы знаете о таком явлении, как звездный ветер?» Опять ответил вопросом. «Похоже, что отвечать вопросом на вопрос – это профессиональная черта всех библиотекарей в мире». «Звездный ветер», – уточнил Платон. Он помнил, как отец вскользь упоминал, что транспортным межпланетным караванам очень сильно мешает подобное явление. Этим он и ограничился, глубже вдаваться в нюансы материи он не стал. «Видимо, не знаете», – констатировал факт Индрит Васильевич. «Звездный ветер – это что-то наподобие возмущения пространства, как на море. Ветер дует, и появляются волны, которые бегут к берегу. Здесь все аналогично. В материи происходят сдвиги, что приводит к волнообразному возмущению. А в чем же тогда опасность этого явления?» – задала дополнительный вопрос Варя. Библиотекарь резко повернул к ней голову, словно девушка сейчас сморозила самую большую в своей жизни глупость. «В чем опасность?» «Все очень просто. Если нас накроет подобной пространственной волной, то в лучшем случае у нас просто откажет кое-какая бортовая электроника», — пояснил Прокофьев. «А в худшем?» — с интересом подрывника-самоубийцы спросил Платон. «В худшем, нас попросту бросит в неизвестно какую точку пространства или в безвременье», — ответил вернувшийся пилот Шмаков. «Поэтому мы должны как можно быстрее состыковаться с базой на астероиде». Платон встал со своего кресла и прошелся по кабине. «И часто тут так?» – поинтересовался он. «Нет, но когда подобные вещи здесь происходят, в троянцах обычно образуются новые элементы». Змей неприятно накренился на правый бок. Через бортовые визиры, использующие электронный захват, было видно, как на одном из вросших в Арктику модулей загорелись стыковочные узлы, дабы корабль смог приземлиться в кромешной темноте. Во время пространственного выброса в связи со звездным ветром, вся энергия, идущая на обеспечение работы модулей, переходила в генератор электромагнитного поля. Это поле на данный момент являлось самым совершенным средством защиты от выброса. Благодаря подобным технологиям астродобыча в троянцах Юпитера продолжалась. Транспортный планетолет, изогнувшись вокруг малого метеорита, начал стремительно сближаться со стыковочными модулями Арктики. Сделав еще один изгиб своего длинного тела, змей, корректируя направление маневровыми дюзами, опустился почти к самой поверхности. Через боковую застекленную часть кабины было видно, как вдалеке между гигантскими камнями яркими зарницами начинает зарождаться волна, эдакое пространственное цунами. «Высота 200», — констатировал факт второй пилота. Андрей тут же начал что-то делать за приборной панелью. «Высота 150», — Андрей дернул рычаг управления на себя. «Полный импульс на маршевые», — крикнул он, и змей, полыхнув яркими огнями двигателей, напролом понесся к астероиду. Мелкие, относительно планетолета, метеориты громко барабанили по обшивке корабля, то тут, то там пробивая отсеки. Бортовой компьютер, казалось, сошел с ума. Он каждую секунду выдавал сообщение разгерметизации отсека. Если верить умной машине, змей мало-помалу превращался в решето. «Андрей, ты спятил!» – закричал Прокофьев. «Мы же попросту врежемся в землю, если успеем», – пробормотал Платон, не отрывая взгляда от бокового обзорного экрана. С востока ярко-синим свечением приближалась гигантская волна. Точно сказать, сколько тысяч километров она была в поперечнике, никто не мог. Волна облизывала монументальные камни, отчего те вздрагивали, но продолжали движение. Некоторые меняли свой курс, но больше всего Платона поразило, когда от астероида размером с гигантский военный крейсер буквально оторвало половину. Эта половина в мгновение ока будто схлопнулась и исчезла, оставив за собой ярко-красный огненный след на общем голубом фоне. Вокруг Арктики уже загорелось поле. Змею нужно было лишь попасть под его действие. Задние маршевые дюзы подтолкнули хвост планетолета, и он, выпрямившись стрелой, нырнул в зеленоватое поле, окружавшее астероид. Буквально секунду спустя гигантская волна накрыла зону астродобычи. Хвост змея, который не попал в тот момент под действие поля, вырвало с мясом. Два задних отсека вместе с прикрепленными к ним маршевыми дюзами унеслись неизвестно куда, за миллиарды световых лет отсюда. Звездный ветер причудливыми красками играл на куполе электромагнитной защиты. Казалось, будто все цвета радуги причудливыми линиями плывут вокруг Арктики. Своеобразное северное сияние в космосе. Чтобы не воткнуться в твердый грунт астероида, змей, используя оставшиеся при нем маневровые дюзы, начал тормозить. Эффектная световая истерика межпространственного выброса длилась недолго. Как только она кончилась, поле мгновенно исчезло, и стыковочный модуль вновь загорелся стационарными проблесковыми огнями. Вдобавок к огням активировались и магнитные поводыри, тянувшие змея на стыковку. «Живые!» — воскликнул полный мужчина в рабочем комбинезоне, когда планетолет пристыковался, и двери, оснащенные сервоприводом, разъехались в стороны. «Ну, Андрей, тебе и твоему напарнику премия будет!» — радостно голосил он. «Лихо вы, на последних секундах влетели!» «Да ладно, Потап Михайлович, чего не бывает в нашей практике!» — отговорился пилот Шмаков, которому, видимо, похвала была не по душе. «Потап!» — весело воскликнул Индрит Васильевич, выходя из-за широких спин пилотов. Мужчина в комбинезоне радостно повернулся и развел руки для объятия. «Индрит, сколько лет, сколько зим!» Мужчины крепко обнялись, как старые друзья. Потом Потап посмотрел на Прокофьева и спросил: «Какими судьбами?» «Я, честно говоря, не один». Библиотекарь поманил пальцем Платона и Варю. Потап непонимающе посмотрел на них. «Твои?» «Нет, но им нужна помощь, об этом я и хочу с тобой поговорить». Мужчина в комбинезоне раскинул мозгами. «Хорошо, пойдем в мой кабинет, там лучше всего», — произнес он, затем подозвал одного из своих подчиненных. «Петр, проводи гостей и пилотов в столовую и распорядись, чтобы их накормили». Андропову и Гумилевой ничего не оставалось делать, как просто следовать за мужчиной в голубом комбинезоне. Как оказалось, помимо поверхностных коммуникаций, все модули, находящиеся на Арктике, связаны друг с другом целой системой подземных туннелей, превращающих все рабочие поселки на астероиде в единую структуру. Все коридоры, да и многие залы были выдержаны в хай-тек стиле. Множество белого цвета, пластиковые панели, двери с сервоприводами и прочие архитектурные нюансы 24 века. Судя по часам, висевшим в трапезной, куда всех и привел некий Петр, уже было около 10 вечера. Смена горняков, работающих на местных артелях, уже закончилась, и они в большом количестве находились в столовой, в которой на дальней стене висел гигантский экран, подобный тому, что был в кают-компании на Максиме Желтышеве. Платон устало ковырял ложкой в тарелке с какой-то непонятной кашей. «Это все, что есть. Вы уже опоздали на ужин», — говорил повар, когда Петр потребовал накормить недавно прибывших. «Платон», — тихо позвала юношу Варя. Девушка сидела напротив, она ничего не ела. «Мне кажется, что все это сон. Не с нами все это происходит», — произнесла она и отпила чая из кружки. «Мне тоже не хочется верить во весь этот бред», — ответил Андропов. Он посмотрел за окно. Пейзаж был удивительнейшим. С Арктики было видно около сотни оплетенных модульными и артельными сетями астероидов. Все эти астероиды светились как новогодние елки из-за множества стационарных осветительных огней. Да и после выброса то тут, то там появлялись непонятные зарницы, всполохи ионизированного газа. Платон вынул из кармана коммуникатор и покрутил его в руках. Электроника показывала полное отсутствие связи. Видимо, после звездного ветра в зоне троянцев еще держались мощные помехи. В дальнем конце зала открылись раздвижные двери и, звонко стуча каблуками по гранитному полу, вошел Потап Михайлович, следом за ним шел Прокофьев. Они приблизились к столику Андропова и Гумилева и уселись рядом. «Я все рассказал и ввел Потапа Михайловича в суть проблемы», — сказал Индрит Васильевич. «Появление пиратских отрядов здесь не такая уж и редкая вещь. Они довольно часто атакуют эти рубежи, поэтому долго здесь оставаться у вас не получится», — тут же произнес мужчина в комбинезоне. «Послезавтра с Юпитера на Землю пойдет конвой. На него мы погрузим очередную партию полезных ископаемых. Вы сможете тоже беспрепятственно уйти». Платон убрал свой коммуникатор в карман и положил руки на стол. Перспектива очередного бегства была не самой приятной. Ему уже надоело прятаться. «Значит так», — начал юноша, — «Индрит Васильевич, я думаю, раз уж вы нам помогаете с самого начала, то и сейчас не откажетесь. Дело в следующем. Конвой следующий до Земли будут грузить на Уюте?» «Да», — подтвердил Потап Михайлович. «Отлично, вы, вместе с Варей, сойдете на Уюте, затем ближайшим рейсом отправитесь на Хыхы». «Но», — хотела возмутиться девушка, но Платон остановил ее жестом. «Никаких «но». Индрит Васильевич доставит тебя к бабушке на Хыхы, а я отправлюсь обратно на Землю. Все равно этим пиратам нужен только я», — разъяснил ей все Андропов. «Ты недельку, другую поживешь у бабушки, затем я попробую уговорить отца, чтобы он помог. А если они вновь найдут тебя, ты об этом подумал», — воскликнула Варя. «Что ж, если они меня найдут, то я выясню все и сразу. Потап Михайлович, как главный на данном участке остродобычи, распорядился выделить Гумилева и Андропову каюту. Маленькая каюта находилась на пятом уровне жилого модульного сооружения. Варя, только добравшись до кровати, мгновенно уснула. У Платона же наоборот все желания спать, да и просто усталость отбила необъяснимое чувство страха. Подобное чувство появляется у человека, оказавшегося в открытом океане без лодки и каких-либо других средств на спасение. Вокруг на тысячи километров одна только вода и больше ничего. Андропов чувствовал, что он против своей воли ввязался в опасную игру вселенского масштаба. В ту ночь юноша очень долго не мог уснуть, поэтому он вынул из рюкзака планшет и решил перечитать свои дневники. Ему казалось, что он что-то упустил, какую-то мелкую, но очень важную деталь, являющуюся финальной частью пазла. В рюкзаке лежала стопка бумаг, к которым с недавнего времени Платон не прикасался, но избавиться от них он тоже не мог при всем своем желании. Несколько листов, исписанных от края до края числами. На них было то послание, которое осталось на идолах в Уральской тайге. Всегда, когда юноша пытался вновь взглянуть на эти числа, мозг начинал порождать невероятные картины. Вот и сейчас Платон повернулся на стуле возле рабочего стола назад. Варя, как ни в чем не бывало, спала. Видимо, у нее тоже остались яркие впечатления, и она то и дело ворочалась иногда, что-то произносила, но что именно разобрать было невозможно. Юноша около минуты смотрел на спящую девушку, затем придвинул к себе рюкзак и вынул из него ту самую стопку листов, к которой поклялся не прикасаться больше никогда. Андропов сделал очередную запись в дневнике и отодвинул планшет в сторону. Он усилием воли перевел взгляд на бумагу. 4, 7, 3, 2, 6, 8, 5, 7, 4, 6, 1, 9, 3, 8, 5, 7, 2, 7, 3, 4, 8, 2, 7, 3, 6, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, 5, 7, 2, 8, 4, 7, 8, Андропова, отчего тот схватился за голову. «Разум всегда бодрствует, спит лишь тело», — прозвучал где-то вдалеке голос. Голос был знакомый, Платон определенно слышал его раньше. Вокруг было темно, каюта с ее обстановкой исчезла. Что вокруг? Замкнутое пространство или же наоборот бесконечность? Платон попытался гребануть рукой воздух. Ничего, никакого эффекта нет, руки нет, нет всего тела. Он лишь мысль, одинокая бестелесная мысль. «Не старайся понять, что происходит», — вновь прозвучал голос. Теперь голос звучал ближе, он был где-то слева. Пара шагов налево, вроде бы передвинулся. «Непонятно. Отдай свою способность, это ведь из-за нее все твои проблемы», — прозвучал совет. Сначала Платон мотнул головой, затем, поняв, что его никто не видит, решил сказать, что отдавать свою способность он не намерен. Голос исчез. «Это твой разум, твое подсознание. Мы сейчас внутри». Голос, казалось, кружился как муха, то тут, то там. «Ты слишком слаб, чтобы изменить ход истории. Зачем ты себя мучаешь? Отдай свою способность, она должна принадлежать более достойному. Как сказать, что я смогу? Голоса нет, ты не сможешь», — парировал голос. «Если бы не предмет, ты бы так и остался обыкновенным папенькиным сынком». Внутри Платона начинала нарастать обида. Если бы были руки, он бы давно отправил обладателя этого голоса в аут, но рук нет. Юноша чувствует, как разум нагревается, словно в нем растет неизвестная волна силы, разгорается термоядерное пламя. Еще немного, и он сможет избавиться от этого голоса. «Что? Что ты делаешь?» «Нет». Странное ощущение грани. Это бывает, когда, настраивая гитару, ты натягиваешь струну все сильнее и сильнее. Сила натяжения растет, и струна может вот-вот лопнуть. В такие мгновения, кажется, что еще немного, еще один маленький поворот колков, и металлическая струна рассечет пальцы. Ты медленно и по чуть-чуть поворачиваешь колок. Острый свистящий звук и две половинки струны беспомощно повисают на теле гитары. Платон усилием воли разжигал внутри себя непонятную силу, натягивал свою внутреннюю струну, и вдруг яркая вспышка. Юноша раскрыл глаза. Как оказалось, он лежал на полу. Вокруг были разбросаны его бумаги. Если верить ощущениям внутренним, то лежал он не больше 5 минут, На самом же деле прошло уже около 8 часов. Платон аккуратно поднялся. Сил совсем не было, поэтому он оперся на стол, чтобы устоять. Варя продолжала спать, как ни в чем не бывало. Стрелки часов показывали около 7 утра, и по коридорам жилого модуля были слышны многочисленные шаги. У кого-то заканчивалась смена, у кого-то она только начиналась. В космосе, что ночь, что день, большой разницы нет, поэтому люди, чья смена начиналась с 8 вечера до 6 утра, воспринимали время как обычные промежутки, которыми измеряется рабочий день. Следовательно, в модулях всегда кипела жизнь. В 6 утра начинали возвращаться горняки с астероидов Цербер и Белладея. Там добывались радиоактивные руды. Поэтому для каждого старателя обязательным был противорадиационный душ. Платон вышел через раздвинувшиеся перед ним двери. По коридору туда-сюда бегали люди. Из их спешных разговоров, отрывки которых долетали до Андропова, можно было понять, что в нижних блоках какие-то неполадки с водой. У многих были свои отличные от других и куда более прозаичные проблемы. Горняки, не знавшие, что на Арктике присутствуют два подростка, удивленно оборачивались, завидев Платона. Юноша же лишь награждал их своим взглядом разноцветных глаз. К слову, глаза он не прятал. В виду сложившейся ситуации, какие-либо меры предосторожности он считал лишними. Спустя час, когда они вместе с Варей находились в общей столовой, и Платон делал вид, что слушает рассказ девушки, к нему закралось непонятное чувство. Казалось, будто в груди глубоко сидел осколок стекла, который мешал сердцу нормально биться, а легким дышать. Андропов валил все на те два предмета, что лежали у него в карманах. Пока он еще не знал свойств фигурки динозавра, но с ее появлением самочувствие юноши явно ухудшилось. Держать оба предмета в одном кармане для Платона тоже казалось чем-то строго запрещенным, поэтому в правом кармане куртки был динозавр, а в левом – рысь. Андропов, возмутилась Варя, ты меня вообще слушаешь? А, что, что-то случилось? Запоздало среагировал юноша, оторвавшись от астероида, медленно плывшего за окном. Затем началась вереница фраз типа «ты меня совсем не любишь», «я никому не нужна» и ответных фраз таких как «успокойся», «я не это имел в виду». Платон около 10 минут спорил с Варей, пытаясь ей доказать, что она не права, пока их тихую перебранку не нарушил оглушительный треск предупредительного зуммера. В столовой все моментально переполошились, то тут, то там были слышны взволнованные возгласы. Никто не понимал, что происходит. Варя мгновенно замолчала, все ее претензии к Андропову в один момент стали мелкими и незначительными. Платон сунул руку в карман. Пальцы сами собой оплели холодный металл у фигурки птицы. На душе мгновенно стало спокойнее. «Смотрите!» Вдруг раздался громкий возглас одного из старателей. Он смотрел в окно и не мог оторвать взгляд. В мгновение ока, все, кто находился в столовой, а это, по меньшей мере, около 80 человек, прилипли к окнам, выходящим на восточную часть зоны остродобычи. Платон и Варя тоже решили взглянуть на то нечто, из-за которого заливался предупредительный зуммер. С первого взгляда картинка за окном практически не изменилась еще со вчерашнего дня, но если приглядеться повнимательней, то можно было разглядеть два, отличающихся от общего фона бесконечной вереницы монументальных валунов объекта. «Кто это?» – взволнованно спросил старатель, стоявший за спиной Андропова. Отовсюду тут же посыпался гомон и фразы «Я никогда такого не видел», «Это что-то новенькое» и прочее в том же духе. Это были космические корабли, определенно. Со стороны астероида Красная Поляна к Арктике приближались корабли, два корабля. Насколько Платон разбирался в летательной технике, он мог сказать, что оба этих корабля принадлежат к классу крейсеров и, судя по всему, военных. То, что сначала Андропов принял за обычный космический мусор, летающий вокруг крейсеров, впоследствии оказалось боевыми корветами. Если насчет корветов можно было сказать, что их сборка очень похожа на пресловутый «Скорпион», смешанный со стандартным истребителем «Казань», то крейсеры были не похожи ни на один из существующих образцов. Около 400 метров в длину, они оба были оснащены мощнейшими лазерными орудиями, из чего уже следовали максимальная дальнобойность и большое рассеивание заряда с расстоянием. Мостики на них были относительно невысокие, прикрыты наплывами брони. Броня нависала над полоской иллюминаторов как насупленные брови. На кораблях были установлены более мощные двигатели, чем на других крейсерах подобных размеров, из-за наличия двух плазменных орудий по бокам, чей радиус поражения значительно уступает дальности лазеров. Двигатели были хорошо защищены, Попасть в них можно только непосредственно со стороны выхлопа. Это инопланетяне. Восторженно завопил чей-то голос. Неужели и до нас добрались зеленые человечки? Прозвучал где-то в стороне вопрос. Платон, с которым в последнее время происходило черти что, готов был поверить любому раскладу. Даже тому, что инопланетные гости решили заглянуть к ним на чай. Но один элемент в общей картине не дал усомниться в том, что это никакие не зеленые человечки. На носу первого крейсера гигантскими буквами было написано «Феникс». Нос второго летательного аппарата был украшен надписью «Евфрат», что говорило о вполне разумном происхождении кораблей. Возможно, какие-нибудь секретные государственные разработки. Но почему здесь? Судя по реакции рабочих, подобные явления здесь такие же редкие, как и выбросы звездного ветра. Группа пришельцев с двух сторон обогнула гигантскую глыбу, осколок недавно взорванного астероида. Насколько можно было судить из столовой, крейсеры дали маршевыми дюзами обратный импульс и погасили маршевые двигатели. Процессия остановилась. Двери столовой разъехались в стороны и, в сопровождении Прокофьева, вошел Потап Михайлович. Рабочие расступились перед главным, пропуская его к обзорному окну. «Потап Михайлович, кто это?» – задал вопрос один из старателей. «Наши, поди, с земли, наверное. Видно же, вон названия-то русские», – высказал кто-то свою догадку. «А что ж не с Юпитера-то, там ведь тоже наши есть?» – возмутился Потап Михайлович. «Чувствует моя, ну, в общем, хочу сказать, не наши это, а кто тогда?» Словно в ответ на вопрос все обзорные мониторы и экраны мгновенно включили одну и ту же картинку, заставив рабочих отвлечься от разглядывания пейзажа за окном. Даже гигантский экран, по которому пришедшие со смены обычно смотрели кино, сменил картинку. Все мониторы показывали одно. Кабинет, выполненный в теплых древесных тоннах, резной стол и кресло. В кресле вальяжно сидел молодой мужчина с яблоком в руках. Платона передернуло, когда кресло развернулось на камеру. По ту сторону экрана сидел Павел, тот самый незнакомец, который настиг Андропова и Гумилеву в кафе на Уюте и чья фигурка лежала сейчас в кармане у Платона. Павел звонко откусил яблоко и начал. «Удивлены? Я уверен, что да, корабли и впрямь великолепные. Так бы намазал на хлеб и съел, но сейчас и впрямь не об этом», произнес он и еще раз откусил яблоко. «Понимаю, разговаривать с полным ртом это невежливо, но я очень люблю яблоки». Павел отложил надкусанное зеленое яблоко в сторону. «Теперь к делу. Я надеюсь, вы все понимаете, кто мы. Для тех же, кто не знает, поясню. Мы Восход, мы боремся за ваши права и свободы в мире, где вся власть, которая должна принадлежать народу, находится в руках у кучки олигархов. Но так уж получилось, что народ у нас как река, куда прокопаешь, туда и потечет. Поэтому за наши столь радикальные методы изменения мира вы, спящие, называете нас пиратами, экстремистами, террористами. Наконец, я же предпочитаю термин «звездные борцы». Павел, не удержавшись, взял отложенное яблоко и впился в него зубами. Добраться до троянцев Юпитера достаточно сложно в наше время, когда правительственные корабли и базы буквально заполонили весь космос. Но эти зажравшиеся олигархи никак не хотят признавать того, что ваши технологии нечто нашему уровню развития. Павел выдержал небольшую паузу, потерев виски, и продолжил. Среди вас есть один человек, везучий малый. Он уже 2 месяца водит всех нас за нос, за что я хочу выказать ему свое глубочайшее уважение. И ведь всегда ему везет. Предводитель Восхода произнес эту фразу, словно рассуждал, дабы прийти к какому-то выводу. Множество раз он уходил у нас прямо из рук. Во всем виноваты досадные случайности. В последний раз мы столкнулись с ним на орбите Юпитера, на станции Уют. Я думал, вот и все. Попался беглец, добегался. Я уже держал его на прицеле своего пистолета, но черт, как так произошло, что он опять улизнул. Если ты меня слышишь, хочу тебе сказать, идея с 2 кораблями заслуживает уважения. Кто же знал, что вместо гигантского города, ты решишь затеряться среди метеоритов и астероидов. Что ж, Платон, среди рабочих пошел гомон типа «Кто такой Платон?» Я думаю, что тебе и самому надоело бегать, а ведь ты даже не знаешь, что нам от тебя нужно. Павел усмехнулся и вновь откусил яблоко. В общем, даю тебе 1 час, если по истечению времени тебя не будет на крейсере «Евфрат», то мои люди штурмом возьмут базу «Арктика» и убьют всех, кто там находится. Затем с помощью лазеров «Феникса» мы распылим и сам астероид, дабы не оставлять следов совсем. Если же рабочие решат, что служба делу революции для них более приемлема и сдадут тебя к сроку, сами присоединившись к нам, то мы никого не тронем. Может быть, вдруг, у вас появится острое желание пообщаться с нами, то 42-й канал связи открыт на ближайший час. Вот вроде бы и все, Павел вновь улыбнулся на камеру так, словно рассказывал анекдот, а не угрожал рабочим горнякам жестокой расправой. Ах, да совсем забыл, всем доброго дня. Время пошло, экраны погасли. Мда, протянул Потап Михайлович. Это единственное, что он смог произнести. Все, кто видел обращение главы Восхода, встали как вкопанные. С минуту все стояли, молча, словно их парализовало. Никто не мог даже пошевелиться. И вдруг тишину разрезал чей-то голос. А кто это такой? Платон этот? Народ оживился. По столовой побежал шум. Тихо, рявкнул Потап Михайлович, останавливая гомон. Зал вновь погрузился в мертвую тишину. Платон сделал шаг вперед, затем еще один и еще. Стук его ботинок об пол буквально металлическим лязгом отдавался в голове. Юноша вышел так, чтобы все его видели. Он замер. Потап Михайлович приблизился к нему. «Ну и что мы будем делать?» – спросил он у рабочих. «Как что?» – послышался чей-то звонкий голос. «Отдадим, да и все, делов-то». По залу тут же зашумели фразы типа «точно говорит, отдадим, да и дело с концом». «Правильно, никто не хотел умирать из-за какого-то мальчишки, незнамо, чем насолившего серьезным людям». «Потап Михайлович, народ правду говорит, отдадим мальчишку. Не наше это дело в чужих перебранках участвовать. Мы руду добываем и все, трусы», — взревел Потап, малодушные курицы. «Вы готовы убить ребенка, только для того, чтобы сохранить свои никчемные жизни?» «Конечно, с ребенком он уж загнул. Вы как хотите, но пацан останется здесь», — сказал свое слово Потап и вытащил из поясного контейнера пистолет, обычный пулевой тульский Токарев. «Кто так не думает, пусть попробует подойти. Потап Михайлович, не шуми ты так, нас тоже пойми, тут ведь у каждого есть семья, дети. У меня вон у самого пятеро ребятишек», — пробасил седой бородатый старатель, — «никто не хочет раньше времени помирать». Из общей толпы выбежал парень в комбинезоне лет 25 и встал рядом с Платоном. «Люди, да как вы не понимаете, сегодня они потребовали выдать его», — рабочий указал на юношу. «А если завтра они прикажут нам оставить троянца Юпитера и лететь на их рудники, куда-нибудь на Плутон?» Народ в зале зашумел, обдумывая сказанные только что слова. «Они предлагали присоединиться к ним», — предложил кто-то из толпы. Потап Михайлович поднял вверх пистолет. «Кто это сказал? Кто? Покажись. Каждый, кто решит переметнуться на сторону врага, будет являться предателем. А с предателями у меня разговор короткий. Никто из здесь присутствующих не станет убивать и грабить, оправдывая себя благой целью». Зал вновь затих. У каждого из рабочих в голове шла своя внутренняя война. С кем быть, что делать? «Потап Михайлович», — подал голос один из старателей с гигантским шрамом на лице, — «у нас ведь вроде на пятом уровне есть оружейные комнаты». «Вроде есть», — подтвердил Потап. «Ну, так что, у нас есть один час, чтобы подготовиться». Остальные рабочие дружным криком, гомоном и фразами поддержки согласились со старателем. У всех был один час на то, чтобы по максимуму приготовиться к атаке пиратов. Прокофьев Индрит Васильевич заверял всех, что нет еще такого лазера, способного распылить целый астероид, так что опасаться надо десантной атаки. Пока старатели разбирали оружие, пролежавшее не один год в складских помещениях Арктики, и создавали боевые укрепления в запутанных коридорах станций, Платон, Варя, Индрит Васильевич, Потап Михайлович и еще несколько близких к нему человек находились в директорском кабинете, разрабатывая возможный план действий. «Может, побег?» – предложил Потап, — «взять пару-тройку горных авиеток и устроить марафон по всей зоне остродобычи. Затем рвануть на уют. Там много правительственных войск, пираты туда не сунутся». «А с остальными что?» – спросил Платон. «Чтобы эвакуировать всех, нужен, по меньшей мере, планетолет. Может, тогда поднять в воздух все боевые корветы и бурильные катера?» — поступило предложение от одного из советников, имя которого Платон, к сожалению, не знал. Прокофьев поднял руку в знак протеста. «У них численное и технологическое превосходство в воздухе. Они просто собьют всех пилотов еще на подлете». Кабинет погрузился в молчание. Варя взяла Андропова за руку. Ей было страшно. Страшно по-настоящему. Юноша вынул из кармана свою фигурку и передал ее девушке. Страх от Вари мгновенно перекинулся на Платона. «Простите, а что добывается у вас здесь?» — ни с того ни с сего спросил он. «Какое сейчас это имеет значение?» «Не знаю, просто интересно, а у вас есть какие-нибудь пособия по полезным ископаемым, атлас или энциклопедия?» Наконец, не унимался Платон. Потап Михайлович вопросительно посмотрел на Прокофьева, тот лишь коротко кивнул. «Николай», — обратился Потап к одному из своих помощников, — «дай, пожалуйста, господину Андропову энциклопедию из моей личной библиотеки». Дважды просить Николая не пришлось, он соскочил со своего стула и куда-то убежал. Спустя пару минут он вернулся с толстенным фолиантом, на обложке которого значилась энциклопедия. Полезные ископаемые космоса, ниже значилось издательство под редакцией кафедры геологии и картографии Новомосковского государственного института. Платон открыл первую страницу и принялся читать. На него посмотрели как на человека, лишившегося разума. Чуть меньше часа осталось до того момента, как пираты начнут на базе кровавую бойню, а он преспокойненько читает. Прочитав страницу с заголовком от автора, юноша перелистнул в конец к оглавлению и начал искать что-то интересное. «Может, мы отправим к ним корвет на автопилоте, нашпигуем его термоядерной взрывчаткой, которой раскалываем особенно крупные метеориты. Корвет подлетает, стыкуется с крейсером и... бабах! Огромный взрыв на полнеба», — предложил второй советник Потапа Михайловича. «Ага, а потом те, кто в живых остался, спускаются к нам и устраивают показательную казнь», — обломал очередного человека Прокофьев. Библиотекарь посмотрел на томик в руках у Платона и отметил про себя то, что это довольно редкое издание. Юноша вальяжно развалился на своем стуле и продолжил читать. Казалось, что все происходящее вокруг не касается его никоим образом, хотя на самом же деле именно из-за него началась вся эта заварушка. После обсуждения еще пары бредовых планов, голос подал Платон. «У вас имеется на примете астероид под завязку набитый», — юноша глянул в книгу, дабы не ошибиться, — «дигидроперилатом или еще по-другому бирюзовой ртутью». Потап Михайлович задумался. Разведывательные работы велись в квадрате М-16, и там действительно были крупные месторождения дигидроперилата. «Ну, я думаю, найдется парочка, нужно будет уточнить у инженеров-поисковиков». «А что?» — Платон закусил губу. «Мне нужен пилот Андрей Шмаков». Юноша встал со своего места и покинул кабинет. Ему в спину уперлись 8 удивленных взглядов. «Что это с ним?» — спросил кто-то из советников. «Он что-то придумал», — произнесла Варя, в защиту своего молодого человека. Потап Михайлович взял со стола энциклопедию и посмотрел на страницу, которую читал Андропов. «Это вещество обладает уникальной способностью к фрактальной квазикристаллизации, то есть в определенных физических условиях дигидроперилат формирует динамическую размерность, которой в терминах теории фракталов превосходит 3 и достигает 3,5-3,75. Приняв такую дробную размерность, бирюзовая ртуть порождает трещину в обычном тримерном пространстве, после чего определенный объем, характеристический размер которого называется лямбда-радиусом, в течение примерно 1 мкс меняет свою топологию и втягивается в тот слой пространства, который соответствует точному значению высоты трещины», — прочитал вслух Потап Михайлович. Он, как бывалый астрофизик и астроинженер, полностью понял смысл написанного, но что же задумал Платон? Андропов никому ничего не говорил, он лишь раздавал указы людям, кто, что должен делать. По данным разведывательных архивов, астероид Дирк-18 находился относительно недалеко от Арктики, и если верить спектральному анализу, то требуемого дигидроперилата в нем было более чем достаточно. В общих чертах план Платона выглядел так: нужно было заминировать шахту в астероиде термоядерными зарядами, затем закрыть шахту словно бутылку пробкой, обрушив в нее гигантский бур высотой с пятиэтажное здание, после того как Дирк-18 разлетится в пыль, а бирюзовая ртуть окажется в свободном состоянии, ее нужно банально детонировать зарядом на основе окисленного диметилперилата, желтая ртуть. Платон считал, непонятно что, непонятно как, используя множество разнообразных формул, он должен был решить эту довольно сложную задачу с множеством неизвестных. На планшете множеством рядов поднимались вычисления, созданные математиком. Змей, отстыковавшись от модулей Арктики, вышел в безвоздушное пространство. Маршевые двигатели, которые за ночь вернули планетолету на место, вновь работали, полыхая яркими языками пламени. 15 минутами ранее с Арктики улетела горная авиетка, набитая взрывчаткой на основе желтой ртути. Авиетка управлялась Исином. Змей причудливо изогнулся, ныряя под крупный астероид. Платон сидел в пилотской кабине на месте второго пилота. На нем была защитного цвета куртка астроинженера с множеством карманов, За спиной был рюкзак, у которого имелись механические карабины, уменьшавшие его габариты в зависимости от количества различного хлама, находящегося внутри. Что показывают все эти мониторы на рабочей панели, юноша не знал, поэтому он сидел за своим планшетом, досчитывая последние моменты. Внезапно в кабине зашумел передатчик. В эфире зазвучал голос Павла. «И еще раз здравствуйте. Я вижу, что вы решили немного поиграть в героев. Почему немного? Потому что мы уже идем. Я человек слова, но я не убийца, поэтому у вас есть еще один шанс. Сейчас к вам прибудет парочка моих ребят, они заберут Платона, и мы мирно разойдемся». Голос был каким-то неживым. По-видимому, во всем был виноват высокий радиационный фон, искажающий сигнал. Змей решил не экспериментировать и облетел Арктику с другой стороны, дабы пираты не приняли их вылазку за попытку к бегству и не открыли огонь. Платон посмотрел на удаляющуюся Арктику в обзорный экран. К астероиду уже приближалась команда из 3 десантных корветов. Маневровые змея подкорректировали траекторию полета, отчего планетолет выгнулся, огибая вереницу мелких камней. Спустя 5 минут полета уже можно было увидеть Дирк-18. Старатели с Белодей на славу потрудились, заминировав и закупорив астероид. Теперь оставалось лишь надавить на красную кнопку, дабы высвободить наружу миллиарды тонн дигидроперелата. За Дирком-18 шла череда из астероидов, набитых металлическими рудами, что должно было сыграть Платону на руку. Ведь эти сами астероиды играли в плане одну из главных ролей – роль щита. Змей выбрал более подходящий летающий валун для посадки и аккуратно приземлился. Валун крутился вокруг своей оси чертовски медленно, можно даже было сказать, что он спал. Чуть дальше на подобном камне покоилась автоматическая авиетка с взрывчаткой. Юноша вынул из рюкзака пульт. «Ты уверен?» – спросил пилот Шмаков, с опаской поглядывая на красную кнопку пульта. «Нет, не уверен, но сейчас уже поздно что-то менять, не так ли?» произнес Платон и, набрав в легкие побольше воздуха, надавил на кнопку. Сначала никакого видимого эффекта не было, но многократно увеличив картинку, стало видно, как гигантский астероид, словно паутиной, окутался вереницей трещин. Сначала мелкие, затем довольно крупные полосы буквально начали появляться из ниоткуда. Платон завороженно смотрел за этим бесподобным явлением. На его глазах огромное, многотонная громадина буквально превращалась в пыль. Ровно по полоскам паутины Дирк-18 разъехался на части, высвободив невероятно большое количество своих запасов. Дигидроперелат, оказавшись в космосе под воздействием радиации, начал мгновенно менять свою структуру, чего, конечно, нельзя было допустить. С борта змея можно было управлять беспилотной горной авиеткой, чем и занимался в данный момент пилот Шмаков. Он поднял летательный аппарат с поверхности астероида и направил его в самое сердце зарождающейся бури. Бирюзовая ртуть, бирюзовая потому что она необычайно прекрасно светится, под воздействием левого излучения начала образовывать завихрения, окутывающие ближайшие камни и группы камней. Взрывчаткой с борта авиетки тоже управлял Платон, поэтому он во все глаза смотрел, как далеко залетит она в бурю. «Сейчас», — рявкнул пилот Андрей, ведущий авиетку к центру ада. «Рано, рано еще», — остановил его Андропов. «Как рано? Сейчас давай жми. Нет еще, нужно еще чуть дальше. Давай, а пофиг, пляшем», — выкрикнул юноша и, что было сил, надавил на кнопку детонации. Ярким огненным цветком расцвела авиетка, эдакий золотой бутон в центре бирюзового шторма. Взрыв был настолько сильный, что астероид, на котором мирно покоился змей, сорвало с орбиты и начало крутить. Андрею пришлось срочно взлетать. Через стекло кабины Андропов увидел, как завихрения дигидроперелата начали собираться в одну кучу, образуя своеобразный сгусток. Создавалось ощущение, словно все прекратилось и буря начала угасать, но это было лишь кажущееся впечатление. Внутри бирюзового сгустка происходили необъяснимые физические процессы. И вот оно, то, чего и добивался Платон. Венец его плана. Все проведенные им до этого манипуляции должны были привести лишь к одному – провоцирование искусственного выброса звездного ветра. На обломках Дирка-18 уже формировалось гигантское пространственное цунами. Тот выброс, который накрыл змея в первый раз, был жалким подобием нарастающей катастрофы. Планетолет, лихо, уходя от столкновения с астероидами, летел обратно к Арктике. А сзади с неимоверной силой и скоростью приближалась гигантская волна голубоватого цвета, образующая по всей своей траектории пространственный излом. Множество астероидов буквально исчезали в недрах того адского сгустка, приближавшегося к зоне астродобычи. Успеть на Арктику змею было не суждено по всем даже самым удачным подсчетам, планетолет должно было накрыть по пути к базе, так и произошло. Крошечный на фоне выброса космический корабль сначала окрасился в зеленоватый цвет, затем полностью исчез в пространственной истерике космоса. Где-то за миллиарды световых лет от троянцев Юпитера появился подобный пространственный коллапс, выплевывающий обломки и осколки камней. За секунды до того, как выброс должен был накрыть Арктику, на модулях базы погас весь свет и включилось электромагнитное поле, окутавшее весь астероид. Невообразимая мощь прошла через зону астродобычи, словно наждаком облизывая защитное поле вокруг Арктики и играя на нем своими радужными сияниями. А вот пиратским крейсерам и корветам повезло меньше. Те из них, что успели оказаться в зоне покрытия поля, уцелели. Остальные же буквально побывали в аду. Около десятка корветов исчезли с мониторов и радаров, пространственная трещина перебросила их через всю Вселенную, и лишь одному Богу известно, где теперь они. Но самым наглядным примером расчленения являлся крейсер «Феникс». Мгновенно схлопнувшись под воздействием звездного ветра, из мира сего пропала почти вся задняя часть корабля, а это примерно 100 с небольшим метров. Крейсер буквально разорвало надвое, причем одну половину оставило в нашем мире, а другую бросило в межпространстве. Евфрат оказался более везучим, чем его собрат. У этого крейсера отчекрыжило одну из громадных маршевых дюз и оторвало приличный кусок обшивки, оголив около десятка отсеков. Ярко-синяя истерика, разразившаяся в астероидном поясе, была видна с Марса. Подобные явления – крайняя редкость в Солнечной системе. Около 20 минут выброс, создавая причудливые завихрения, кидался камнями и прочим мусором. Когда же он рассеялся, и последние остатки соединения дигидроперилата с диметилперилатом исчезли, троянцев Юпитера было буквально не узнать. Множество астероидов поменяли свои позиции и оси вращения. Вокруг был мертвый космос. «Стыковка магнитных шлюзов завершена», — произнес голос бортового компьютера. Где-то в дальних отсеках открылись стыковочные двери, оснащенные сервоприводами. «Они в пилотской кабине, там должны быть люди», — скомандовал чей-то голос. Затем топот множества ног по полу корабля. В пилотской кабине появилось около 10 человек в боевых скафандрах, подобные образцы которых носит спецназ. Яркие фонари на автоматах бойцов осветили пространство. «Товарищ Бета, здесь двое», — прозвучало в эфире внутренней связи группы. Один из бойцов заметил двух человек, лежащих ничком на полу. Корабль, будучи искореженным, нашли в открытом космосе. Судя по всему, он попал в какую-то катастрофу или же подвергся разбойному нападению. Все системы работы планетолета отказали, в их числе и система жизнеобеспечения, поэтому живых людей на корабле не должно было быть в принципе, но тепловизор, встроенный в шлем скафандра каждого из бойцов, говорил, что, по крайней мере, один из пилотов жив. Боец в скафандре с обозначением Бета на плече приблизился к тому, кто по данным приборов был жив. Это был никакой не пилот, юноша, обычный юноша лет 18. Но что он здесь делает? Товарищ Бета аккуратно перевернул его на спину. Из разжавшихся пальцев счастливчика вдруг что-то выпало и звякнуло о пол. Это была фигурка динозавра. Эпизод 16. Пиратству бой. Орбита Ганимеда. Верхние слои атмосферы. Июль 2356 года. Умирать больно? Нет, наверное, нет. Единственное, чего боялся кадет Сафин, умереть от удушья. Так и произошло. После попадания в реакторный блок его истребителя ракеты, юноша думал, что все кончено, по крайней мере, для него. Последнее, что он помнил, перед тем, как умереть, были яркие хвосты ракет, летящих на Землю, взрыв Гинкиного корвета, яркая вспышка, как второе солнце. Нехватка кислорода, пальцы схватились за горло, повышенное давление, очки впились в надбровные дуги с такой силой, будто хотели проломить череп. Чернота, межпространствие, безвременье. Очнулся кадет Сафин в белой палате, ну, то есть в серой, потому что, судя по часам и выключенному свету, вокруг была ночь. Он был подцеплен не то трубками, не то проводами к непонятному медицинскому комбайну, занимавшему всю стену. Голова была повернута на бок и плохо слушалась, как и все тело. Даже глаза, казалось, не хотели шевелиться самостоятельно. Ваня немного поморгал, когда глаза привыкли к слабому освещению и начали вылавливать из пространства определенные объекты, он решил повернуть голову. слегка на бок, затем еще немного вправо. Он увидел, что рядом с его кроватью кто-то сидит. Человек, по-видимому, спал, откинувшись на спинку кресла. Довольно странно понимать, что ты уже умер один раз. Хотя, раз есть глаза и шевелится голова, значит, не умер. Ваня пролежал около получаса с открытыми глазами, пытаясь привыкнуть к ощущениям. Казалось, что все вокруг новые, непонятные, как для только что родившегося ребенка. Вскоре следом за головой начали шевелиться руки и ноги. Кадет Софин аккуратно поднялся на локтях, трубки и провода, которые подключали его к приборам, очень мешали. Человек, сидевший рядом, что-то буркнул сквозь сон. Его голос Ваня узнал сразу. «Это Май». Юноша, перехватившись правой рукой за спинку кровати, поднялся в сидячее положение. Тело казалось чужим, не своим, словно половину организма ему присоединили другую. Голоса не было, словно он объелся мороженого и охрип, как пятиклассник, желающий пропустить уроки. Ваня вытянул, насколько позволяли трубки, руку к Маю, и шлепнул ему по лицу. Затем еще и еще. Раза с пятого кадет Петров все-таки открыл глаза. Увидев сидящего перед собой друга, он сначала отпрянул, потом закричал. Май никогда не отличался особой львиной храбростью, но все же трусом не был. Подобный момент напугал бы любого. Петров соскочил со своего стула и пару раз хлопнул в ладоши. Загорелся свет. Он резанул привыкшие к темноте глаза Софина, отчего тот закрылся рукой. «Кто-нибудь!» — радостно вопил с просонья Май. «Кто-нибудь! Арина! Он живой! Этот засранец выжил!» «Ну, с засранцем уж Май, конечно!» — погорячился. «Кто-нибудь не заставил себя ждать!» На крики мгновенно прибежал человек в белом халате. «Девушка!» Про себя Ваня отметил, что девушка очень красивая. Она, используя фонарик, проверила зрачковый рефлекс, затем посмотрела показатели приборов. Все это время Май стоял в дверном проеме и широко улыбался, несмотря на то, что дежурная медсестра отчитывала его. «Что ж ты орешь-то как резанный?» Возмущалась она, всех раненых перебудил. «Поди, как же вы не понимаете, у меня друг ожил». «Ожил». Радостно помахал руками кадет Петров. Спустя минуту в медицинский бокс спустились еще четыре человека, двое из которых были врачи. «Арин, ну как он?» – спросил Майю девушки, пока врачи вели свои обследования Софина. «Повезло ему», – выдохнула девушка. «Обычно при удачном исходе такой операции люди приходят в себя через сутки, ну максимум двое суток. А Ваня тут уже четвертый день, еще бы денек-другой и его отключили бы от аппаратов. Сейчас у него должны будут автоматически восстановиться многие функции. Завтра с ним поработают наши психологи». Девушка отправила Майя спать, хотя знала, что Петров теперь не уснет всю ночь, да еще и вдобавок перебудет половину блока. На следующий день с Ваней работали психологи и прочие врачи, проверявшие его функциональность как бойца. Все было вроде в порядке, кроме некоторых функций мозга. Как объясняли юноши врачи, он и впрямь умер и мертвым был около часа плюс-минус 5 минут. Но современные технологии военной медицины позволяют вернуть человека к жизни даже после такого промежутка времени, если основная часть его организма не пострадала. Но Ваня пролежал в промежуточном восстановительном состоянии больше положенного срока, что говорит о невосполнимых потерях. По своим внутренним ощущениям кадет Софин ничего особенного не заметил, кроме того, что некоторые моменты он забыл абсолютно и выудить их из него было невозможно. Например, то, что его отца зовут Геннадий, и отчество у Вани соответственно Геннадьевич, юноша никак не мог вспомнить, для него это было как математическая теория Джесса, то есть с этим пришлось лишь согласиться. Но зато кадет Софин помнил весь курс военной механики и астрофизики за последние два года так, что просто отскакивало от зубов, и еще множество всяких мелочей. В самом организме действительно были заменены некоторые детали. Несколько мышц спины и ног, множество вен и артерий, часть желудка тоже была заменена, в связи с чем Ваню посадили на диету. Два дня юноша провалялся в медицинском блоке, в основном общаясь с той милой девушкой, младшим лейтенантом медслужбы Ариной Растропиной. Девушка, казалось, знала Ваню уже очень давно, потому что общалась с ним легко и непринужденно. Ваня же наоборот не мог вспомнить, кто она такая. «Ну и черт с ним», — думал юноша. «Начну все с чистого листа». Когда обследования завершились и врачи пришли в удовлетворение от физического состояния кадета, ему разрешили вернуться в блок. По случаю возвращения пилота Софина к нормальной жизни, в кают-компании была веселая заварушка. Юношу встретили как героя. Сколько было сказано добрых слов и пожеланий в адрес кадетов Петропавловского корпуса. Кровати в каюте слегка поменяли свое положение. Теперь они все ровными рядами стояли на полу, и гравитационный баланс был возвращен в норму. Никому не следовало объяснять, откуда взялось столько свободного места. Все и так понимали, что в связи с огромными потерями российского космофлота в недавнем сражении, место на крепости «Стрела» освободилось. Пилоты в штатской одежде сидели в кают-компании, весело общаясь и обсуждая прошедшие события. Любимой историей всех кадетов, для которых битва была своеобразным боевым крещением, была история о том, как у них вдруг отказала добрая часть всех приборов ориентирования, и биться приходилось вслепую. Пилоты постарше лишь улыбались, слушая рассказываемые взахлеб истории. Мол, пусть радуется молодежь, живые и ладно. К Ване же был особый интерес, как-никак, а он практически на том свете побывал. «Ну что, Ваник, как там?» – спросил восьмикурсник Ставропольцев, падая на диванчик перед экраном в кают-компании. «Где там?» – непонимающе уточнил Ваня. Ставропольцев отставил банку с соком, которую прежде держал в руке. «Ну как где? Ты же больше часа на том свете был, а?» – протянул Софин. «Вот ты о чем? У меня бабку как-то молнией ударила, ее, когда откачали, она все рассказывала, что там очень светло и весело на том свете», – привел пример Ставропольцев. Ваня сел рядом на кресло. «Брешет твоя бабка, там темно и холодно чертовски», – улыбнувшись, ответил он. Ваня мало что помнил из тех видений, которые приходили к нему после биологической смерти. Самым ярким ощущением был холод, очень сильный холод. «Не пустили нашего Ваньку в рай», – присоединился к разговору Май. Все, кто сидел за журнальным столиком в кают-компании, засмеялись. Ваня тоже улыбнулся, как ни крути, а он все-таки был рад тому, что выжил. «Май, слушай, надо Генку найти, спросить, как у него самочувствие после боя, а то что-то его давно не видно», – улыбаясь, предложил Ваня. Все, кто был в кают-компании, мгновенно затихли. С недавно радостных лиц мгновенно сползли улыбки. В воздухе повисла тяжелая пауза. Один лишь Ваня непонимающе улыбался. «Май», – тихо произнес он, видя, как меняется лицо друга, – «надо Генку навестить, я же видел, как в его корвет попали ракеты, его по-любому ранило». Май опустил голову. В душе Вани затаилось неприятное ощущение плохих новостей. «Вань», – сдавленным голосом произнес кадет Петров и отхлебнул немного из своей банки, – «тебе же врачи говорили, что для восстановления организма требуется почти полная сохранность тела». «Нет, какая разница?» Незаметно для себя перешел на крик Ваня. «Пока меня не сбили, я прикрывал Генкин корвет. Я не успокоюсь, пока не буду уверен, что с ним все в порядке». Кадет Софин, оттолкнув своего друга, направился к выходу из кают-компании. В душе сидело желание увидеть Генку, того вечно веселого кадета, с его круглым лицом и большим носом. Май схватил Ваню за локоть, тем самым удержав его. «Послушай, он вернул своего друга на место, когда в твой истребитель попали, китайский крейсер лазерной пушкой выстрелил по корвету К. «Нет, нет», — выкрикнул Ваня, — «я же видел, как Генка сунул этому крейсеру термоядерный заряд в вентиляцию. Его никто не мог сбить». «Софин», — повысил голос Май, — «я лично видел, как его корвет разлетелся в воздухе на куски. Генки больше нет, пойми это». «Не может быть», — нервно хохотнув, бросил Ваня. «Он по-любому где-то в медбоксе, в палате отдыхает. Его больше нет, он погиб. Единственное, что осталось от него, это мочка уха. Больше ничего, космос мгновенно все прибрал к рукам». В душе у кадета Софина засело непреодолимое желание бежать, неважно куда, главное найти Генку. Хотя разум понимал, что все окружающие не врут, и Генка действительно мертв. Ваня опустился на кресло и сжал голову руками. Его весь вечер мучили мысли о том, что если бы его тогда не сбили, то и до Генки бы не добрались. Единственной радостью была та девушка в белом медицинском халате, которая каждый вечер поднималась в блок под предлогом навестить кадета Софина и оставалась там на весь вечер, весело разговаривая с подопечным. В один из таких вечеров, когда Арина вновь поднялась в каюту к Ване, и он, положив свою голову ей на колени, лежал на общем диване, Ваня понял, что он любит эту девушку, и обязательно скажет ей об этом, неважно, что она ответит, главное, кадет Софин поставит ее в известность. Сделать этого, по-видимому, было не суждено никому. Их милую беседу прервал робот-оповеститель. «Через 5 минут в кают-компании вызывает капитан Комаров», — сказал робот и поехал на своих колесиках дальше. Арина мгновенно спохватилась. «Ванюш», — начала она, — «если Комаров меня здесь заметит, он обязательно доложит главврачу, да и тебе тоже попадет. Я побегу к себе, а потом еще зайду». Ваня не мог что-либо противопоставить девушке и, лишь глубоко вздохнув, кивнул головой, мол, беги. Арина поцеловала его в щеку и встала с дивана. Девушка поправила свой халат и заторопилась в медицинский блок. Ване же ничего не оставалось, как отправиться на место сбора. «Разрешите войти», — звонко произнес кадет Сафин, когда заметил, что в кают-компании уже все собрались и идет брифинг. «Опаздываете, кадет Сафин. Видимо, ранение в голову сделало вас слегка заторможенным», — пожурил его Комаров и добавил, «разрешаю». Ваня быстро забежал и сел рядом с Маем. «Ты где был?» – прошипел тот, дернув друга за рукав. «Арина, приходила», – быстро пояснил Сафин. Май лишь устало вздохнул и покачал головой, мол, ох, уж эти дети. Сейчас все внимание было сосредоточено на капитане Комарове. «Итак, господа пилоты», – начал он, – «ввиду последних событий, происходящих в России, да и вообще на Земле, могу сказать лишь одно. Наше дело дрянь. А что происходит на Земле?» – шепотом спросил Ваня. «Революция начинается. Слушай, давай, я тебе потом все объясню», – нервно отговорился Май. От командования российского космофлота поступил приказ о переброске войск на дальние рубежи. «В течение недели мы должны предоставить космофлоту укомплектованный и полностью готовый конвой. Товарищ капитан, простите, а куда нас собственно перебрасывают?» – подал голос Ставропольцев. «Точное место переброски – военная база «Вихрь», – пояснил Комаров. «А во!» Тут же протянула добрая часть пилотов. Остальные же непонимающим взглядом продолжали смотреть на капитана. «Для тех, кто не знает, поясняю. Военная база «Вихрь» — это застава российского космофлота на Ганимеде. Надеюсь, что такое Ганимед знают все, и как далеко он находится, объяснять не надо. Конечно, не надо. Это же система Юпитера. Да туда транспортный планетолет летит не меньше недели, а уж нагруженный военный конвой и вовсе будет плестись как стадо коров. Товарищ капитан, а с какой целью нас перебрасываю на столь далекие рубежи? Поинтересовался Ваня. Для укрепления боеготовности тамошних сил российского космофлота, оскалившись, ответил Комаров.